Коровушки из центра Москвы. Один мой друг узнал где-то, что раньше по Москве ходили коровы, даже по Тверской улице. Это правда? 100 лет назад в Москве некоторые горожане держали коров. Было тогда сосчитано 6698 коров. Две из них благополучно проживали в самом центре города.